Глава 8. Дарина. Боже, да, я почти рыдала. Да, мне хотелось рыдать от того, как хорошо мне было. Блять, как же это хорошо. Мне хотелось рыдать от того, что я не могла громко стонать и елозить киской на этом умелом рте. Котову уже даже не нужно было меня кусать, чтобы удержать. Он просто делал то, в чем был безумно хорош. А я чуть не умирала в шаге от оргазма и вынуждена была говорить с мужем. О, не могла же я допустить, чтобы он увидел. Тем более Котов явно не согласился бы залезть под кровать или в шкаф. «Не люблю, когда ты расстроенная. Давай поговорим. Откроешь?» — предложил Олег. «Нет, позднее. Дай...» — с трудом держала голос. «Дай мне прийти в себя». Котов стрельнул в меня своим горящим, довольным взглядом. Господи, ему еще это и нравилось. Очень. Ну, конечно, нравилось. Такой роскошной куни нельзя сделать, если сам не балдеешь от процесса. Котов скользнул ртом выше и взял клитор, посасывая. Меня вскинуло. Я толкнулась бедрами ближе. Теперь его рот снова занялся моей щелкой, и язык Котова начал двигаться глубоко в ней. «Дарина!» «Позже, Олег! Мне нужно побыть одной!» — резко ответила я и вонзила пальцы в широченные плечи Котова. «Но...» «Нет, я сказала!» «Как скажешь, я буду внизу ждать тебя!» «Уходи, уходи, уходи!» Шаги мужа смолкли, и я выпустила низкий стон. Котов влажно чмокнул, продолжил с рыком. Перед глазами замелькали черные круги, в центре которых начали вспыхивать алые пятна, распускающиеся цветами. Яркость на максимум, чувства обострены, запах влаги, ощущение горячего, частого дыхания, его урчание, толчки языка. Мне так хочется себя отпустить. Внезапно все прекратилось. С губ сорвался оборванный стон. Котов поднялся с колен, скомкал мои порванные трусики, потер ими свое лицо. «Нет, блин, они тоже насквозь мокрые», — сказал тихо и достал платок из нагрудного кармана, тщательно вытер блестящие от моей смазки губы. «До завтра, Дарина. Тебе безумно идет белый». Я не могла поверить, часто дышала. «Кинуть меня в полушаге до оргазма?» Я так возмущена, что даже забылась. Забыла о том, что это вообще произошло против моей воли. Вот именно, против моей воли. На это и стоит напирать. «Дарина, приходи в себя немедленно. Это было изнасилование», — заявила я. «Скажи это своей голодной кисе, которая до сих пор умоляет дать ей кончить. Но ты заверши это так, как привыкла себя доводить после скучного муженька, идет», — подмигнул ублюдок и тихо выскользнул из спальни так, будто его и не было. Я сделала шаг к двери и закрылась на замок. Прислонилась к двери мокрой спиной. Халат тоже прилип. Все тело гудело, пело, напряженно ныло. Нет, одним переодеванием здесь не обойтись. Надо в душ. Надеть на волосы шапочку, чтобы не испортить прическу. Стараться не намочить макияж и... Иди уже, ну. Пришлось понукать себя, как ленивое, разниженное животное, разомлевшее от жары. В ванной огромное зеркало в пол. Халат швырнула в корзину с грязным бельем. Больше оно мне не понадобится, влажное от собственного пота. На миг замерла перед собственным отражением. Постаралась придать своему лицу строгое выражение, но глаза горели, искусанные губы опухли, недотраханная. Опытных охотников не обмануть. Слишком голодно блестят глаза, и в воздухе буквально дрожало мое возмущение, возбуждение. Я отвела ногу в сторону и приподняла стопу, поставив на биде. Женское естество. Киса, как сказал Котов, была припухшая, ярко-розовая, сочащаяся влагой. По позвоночнику вниз пробежала стайка огненных мурашек. Внизу живота снова забурлила похоть. Стоило только вспомнить, как Котов двигал языком в моей влаге. Ресницы дрогнули, глаза закатились от удовольствия, когда пальцы уверенно накрыли чувствительную точку и за несколько движений довели до грани. Несколько мгновений обжигающего и бесстыдного удовольствия. «Сука!» — прошипела, вспомнив слова, брошенные Котовым напоследок. И ведь вышло, как он сказал. «Больше не выйдет». Я отбросила в сторону сомнения и тщательно задвинула в угол совесть, которая пыталась доказать, что я изменила мужу. «Меня заставили», — повторила себе упорно. «Я жертва, а не инициатор. И точка. И больше этого не повторится». Не люблю, когда праздники с большим скоплением не совсем близких людей собираются в чертах дома. Другое дело, если все родные. Но только не это. Казалось бы, все должны разъехаться, но всегда кто-то остается. И по закону подлости кто-то не особо приятный. Мне не доставило большого удовольствия лицезреть чей-то голый, жирный мужской зад, наклонившийся в поисках трусов. До сих пор пьяный в дупель. Люблю готовить себе завтраки сама, но пришлось развернуться и подняться к себе, попросить принести мне завтрак в спальню. Сегодня я ночевала у себя. Хотелось бы верить, что просто слишком устала, но, если честно, я сделала так нарочно. И нарочно заперлась. Олег стучал, но я сделала вид, что уже уснула. Легкий стук в дверь. Я не оторвалась от клавиш ноутбука. «Войдите, можете поставить на столик и идти». «Ваш завтрак, королева», — послышалось голосом Олега. «Вот как?» Я развернулась в кресле, разглядывая мужа. Белая рубашка, песочные брюки, небольшой животик над ремнем. Почему в этот миг я невольно провела параллель с Котовым и вспомнила его поджарое тело, будто отлитое из бронзы? «Нет, я же не одна из тех дам, которые всерьез текут на альфонсов с идеальными телами и смазливыми рожами. Хотя рожу Котова сложно назвать смазливой. Глаза большие, слишком широко расставленные, как у кота. Боже, реально кот! Его лицо далеко от тех стандартов, на которые залипают, но харизма бешеная. Харизма, секс, уверенность, граничащая с наглостью. Так, хватит. Ко мне вообще-то муж пришел. Извиняться». «Судя по небрежной сборке и кривым ломтикам авокадо на тосте, даже сам нарезал?» — спросила я. «А еще говорят, что лучший подарок — это тот, что сделан своими руками», — добродушно усмехнулся муж. Он приблизился, опустил поднос на столик, потом подошел ко мне, оплел руками за плечи, зарылся носом в волосы. Такой мягкий, горячий мишка. Когда-то меня это привлекло, отогрело. Неужели приелось? Нет, все равно приятно. «Не люблю, когда у нас разлад». «У нас разлад?» «Ты вчера ушла спать отдельно. Или у тебя месячные пошли? Ты спишь отдельно, только когда у тебя месячные». «Давай я проверю твой завтрак на съедобность. Надеюсь, не отравлюсь», — пошутила я. «А то вдруг ты вчера всерьез меня продал на аукционе и удивился, что я все еще здесь». Муж открыл рот и захлопнул его. «Похоже, мне придется долго замаливать вину». «Тебе дорого встанет этот гребаный аукцион», — не стала отказываться я. «Почему?» — спрашивается. «Намного дороже, чем я заплатил за ужин с другой, да?» «Именно так». «Хочешь, сходим куда-нибудь? Только ты и я. Например, сегодня». «Сегодня у меня ужин. С Котовым. Или выбрать ужин с супругом. Перенести ужин. Щелкнуть наглеца по носу еще раз. Не прилетит ли ответка? Мне после вчерашней ответки порно всю ночь снилось. И мурашки до сих пор оживают на коже. Стоит только вспомнить».